6. Монахи из коричневого монастыря. Целый день Теури прятался в пещере. Серые рыцари ушли вперед, он ждал, чтобы расстояние между ним и преследователями стало как можно больше, и только раз отважился выйти, чтобы напиться из ручья. Время тянулось тоскливо и медленно, Теури пытался спать, но на жестком каменном полу у него это не очень-то получалось. Немного развлекла его игра двух белок на дереве напротив, и он даже огорчился, когда они куда-то пропали. Вечером Теури снова пустился в путь, он шел осторожно и внимательно, не по самой тропинке, а рядом. Ночь длилась бесконечно, и он продвигался вперед медленно, но не встретил врагов. Рано утром Теури спрятался в кустах, чтобы отдохнуть, он был в пути уже 6 дней. Когда, наконец, закончится этот лес? Стоит ли провести день в укрытии или лучше идти вперед? Наконец он решил, что днем можно больше видеть, а значит двигаться быстрее, опасности подстерегали его всегда. Вдруг Теури замер, насторожившись. Он услышал шаги, посмотрел сквозь листву на тропинку и увидел людей. Ни рыцарей, ни разбойников и ни красных всадников, а двух монахов в коричневых рясах. Они выглядели мирными и дружелюбными. «Этим можно довериться», — подумал Теури. «Не пойти ли вместе с ними? Может быть, их общество меня хоть немного защитит?» Он встал и вышел на дорожку. «Доброе утро». Монахи остановились. «Благослови тебя, Бог», — проговорил один из них. Они ничуть не были удивлены видом незнакомца, по крайней мере, не показали это, хотя одежда Теури после всех его приключений могла все-таки возбудить удивление. Теури рассматривал монахов. Они все-таки вызывали доверие. Один высокий, худой старик с загорелым лицом и седыми волосами, другой гораздо моложе, маленький, лицо усыпано веснушками с пронзительными серыми глазами. «В ранний час пустились вы в путь, досточтимые братья», — начал Теури и замолк, не зная, что бы еще им сказать. «Ты тоже, сын мой?» — отвечал старший монарх. «Вы идете на запад?» «Да», — второй монах указал на тропинку. «Мы возвращаемся в монастырь». «А можно мне пойти с вами?» «Конечно, сын мой», — сказал старший монах. «Мы идем не быстро, но ровно, и ты можешь сопутствовать нам сколько захочешь». «Спасибо», — сказал Теури. «Тогда я сразу представлюсь», — продолжал старший монах. «Мой спутник, брат Мартин, а я брат Лаврентиус. Мы живем в коричневом монастыре, что у Зеленой реки». Теури поклонился, но отвечать не спешил, колеблясь, стоит ли называть свое имя. Не то чтобы он боялся монахов, но они могли рассказать о нем другим. «Неважно, как тебя зовут, сын мой», — сказал брат Лаврентиус. «Идем, пора двигаться дальше». «Вам я мог бы назваться, не знаю, только трудно объяснить, но и не надо. Не надо объяснять, сын мой», — отвечал старый монах, — «нам все равно». Некоторое время они шли молча. «А далеко ли до вашего монастыря?» — спросил, наконец, Теури. «К вечеру, думаю, доберемся», — ответил брат Мартин. «А где он находится?» «Там, где кончается эта тропинка на краю леса». «У Зеленой реки, да? А мне надо на Голубую реку. Она протекает севернее, там, где проходит тракт на запад». «Значит, я сбился с дороги», — подумал Теури и спросил. «А далеко ли от монастыря до тракта?» «А не очень», — сказал брат Лаврентиус. «Не больше дня пути, пожалуй. А, брат Мартин?» «Не слишком далеко», — отвечал второй монах, подозрительно косясь на Теури. Идти по широкой тропинке было легко, и Теури на миг почудило, что они спокойно прогуливаются. Лес казался мирным, совсем не таким, как раньше. Не от присутствия ли монахов он так изменился, но Теури то и дело оглядывался по сторонам. Заметив, что брат Мартин смотрит на него, он спросил: «А откуда вы идете, брат?» «С юга, из деревни, что по ту сторону холмов», — отвечал монах, ткнув большим пальцем через плечо. «Там кто-то заболел, и понадобилась наша помощь». «Вы не боитесь ходить через лес? Здесь ведь разбойники?» «Мы знаем», — печально сказал брат Лаврентиус, — «и это нас огорчает. Мы не боимся их. Что им у нас красть?» «А вот ты чего-то боишься», — вставил брат Мартин, — «и все время оглядываешься, словно ждешь, что кто-то на тебя набросится. Ты чего боишься?» Теури покраснел и ответил не сразу. «Прошлой ночью на меня напали разбойники», — проговорил он наконец. «Они причинили тебе зло? Они меня ограбили». «Я это вижу, сын мой», — посочувствовал брат Лаврентиус. Теори не стал объяснять, что платье его пострадало еще до столкновения с разбойниками. «С этим что-то пора делать», — нахмурился брат Мартин и обратился к Теори. «Я думаю, теперь тебе нечего бояться. Разбойники стараются не подходить близко к краю леса, да и потом у тебя уже и нечего отнять». «Ого, еще очень много», — подумал Теори, но промолчал. «Но ты боишься не только разбойников», — продолжал брат Мартин. «Есть и еще что-то, не так ли?» «А почему вы так решили?» «Мне кажется, ты не из пугливых, да и сейчас днем разбойники не опасны, так что ты боишься чего-то другого». «Чиста ли твоя совесть?» — спросил брат Лаврентиус. «Да». «Я думаю, да, я уверен». «Тогда тебе нечего бояться», — сказал старый монах. «Забудь о своих опасениях», — откликнулся молодой. «Посмотри, как прекрасен лес, какая чудная сегодня погода». Они продолжали путь, и страх теории в самом деле исчез, но не исчезла настороженность. Примерно через час брат Мартин спросил, не голоден ли он. Ха, был ли теории голоден? Но он отвечал сдержанно: «Немного, брат Мартин». «Об этом можно было догадаться и раньше», — заметил брат Лаврентиус. «У него ничего не осталось, и еды тоже». Они сели у края дороги, и монахи разделили с теори свой хлеб. После этого они отправились дальше. Монахи переговаривались о своей работе в ближних деревнях, о травах, росших вдоль дороги. Они обращались иногда и к теори, но никаких вопросов больше не задавали. В полдень они отдохнули и еще немного перекусили. «Мы поспеем домой вовремя», — радостно заметил брат Лаврентиус, когда они снова двинулись в путь. «Куда ты пойдешь дальше?» — спросил теори брат Мартин. «Голубой реке». «Голубая река. У ее истока живет отшельник», — сказал брат Лаврентиус задумчиво. «Его зовут Минаурес». «Да, брат Мартин?» «Минаурес. Он мудрый, очень старый. Раньше его посещало много паломников». «Вы его знаете?» — с интересом спросил теори. Монахи покачали головами. «Отец Иеронимус знаком с ним», — ответил брат Лаврентиус, — «наш настоятель». «А», — сказал теори. «Ты можешь переночевать в нашей обители», — продолжил брат Мартин. «Если можно, с удовольствием». «Усталые путники всегда находят у нас приют», — добавил брат Лаврентиус. И теори неожиданно для самого себя сказал: «Меня зовут теори». Брат Мартин улыбнулся, а брат Лаврентиус приветливо кивнул. Теори спросил монахов, не встретился ли им кто в лесу. Нет, они никого не видели, но слышали, как вдалеке трубили в охотничий рог. Между тем солнце склонялось к западу, оно коснулось края дороги, и путешественникам казалось, что они идут по сумрачному коридору, в конце которого, обрамленный темными деревьями, сияет золотой закат. «Мы почти пришли», — сказал брат Мартин. Лес кончился, и перед ними лежала освещенная ярким солнцем долина, возделанные поля, белые домики и рощицы, вдали вставали синие горы. У южного края долины, на опушке замыкавшего ее леса, теори увидел церковь и дома, построенные из дерева и коричневого камня, туда вела извилистая тропка. «Вот наш монастырь», — сказал брат Лаврентиус, — «от него начинается дорога на север к Голубой реке и тракту. Зеленую реку отсюда не видно, она течет в лесу позади монастыря». Они подошли к монастырю. Теори оглянулся в последний раз. Он рад был покинуть лес. Эта часть путешествия закончилась. Меньше чем через четверть часа брат Лаврентиус постучал в ворота монастыря. Маленький румяный брат-привратник сердечно приветствовал их и впустил в небольшой двор с колодцем посередине, обрамленный галереей с колоннами. Здесь было тихо и росло много цветов. «Твой сад все хорошеет, брат Юлиус», — сказал брат Лаврентиус. «Как у вас красиво», — подхватил Тиури. Привратник, просияв, повернулся к нему. «Это Тиури», — сказал брат Мартин. «Мы встретили его по дороге, он переночует здесь, отдохнет как следует. Его дочисто ограбили разбойники». «Не может быть!» — воскликнул привратник. «Слава богу, сам жив и невредим, и это важно, малыш, утешайся этим». Он осмотрел Тиури с ног до головы и продолжал: «Ты пришел через лес с востока?» «Да, брат». «Я думаю, были и другие юноши, которые шли с востока через лес». «Да, должно быть». «Что случилось?» — Теори заволновался. «Какой-то прохожий, нынче утром, — отвечал привратник, — спрашивал меня о юноше, примерно твоего возраста. У него был резкий голос, и он спросил...» «Да как бишь он сказал...» «Что он сказал?» — спросил Теори. «И как он выглядел?» Рыцарь, рыцарь в сером, и с ним оруженосец. Я был в саду, когда он постучал в ворота. Я открыл и увидел его, и он спрашивал о юноше. А юноше с голубыми, кажется, глазами. Ну да, вроде как у тебя. Привратник покачал головой. Он торопил меня с ответом, но я сказал ему, не угодно ли благородному рыцарю поднять забрало и назвать свое имя. Я не люблю говорить, если не вижу лица, понимаешь? Ну и он это сделал. Я хочу сказать, поднял забрало, но имени своего не назвал. «А как он выглядел?» — взволнованно спросил Теори. «Грубый субъект, мрачный, бородатый. И я сказал ему, что юноша не видел. Понимаешь? И он умчался. Я смотрел след и видел, как он исчез в лесу, и слышал, что там трубят в охотничий рог очень чисто и громко». Теори побледнел. «Даже здесь, в мирном монастыре, побывал враг». Монахи вопросительно смотрели на него. «Ты знаешь этого рыцаря?» — спросил брат Мартин. «Нет, я не знаю никого из них, их четверо, еще оруженосцы, и они ищут меня». «Почему?» — спросил привратник. «Не знаю. Или вернее, я думаю, что знаю, но сказать вам не могу, они убьют меня, если найдут». Словно мрачная тень проплыла над приветливым двором. Брат Мартин положил руку на плечо Теори, тот посмотрел на него и сказал... «Я, правда, не знаю этих рыцарей, я ничего им не сделал, но они за мной охотятся и хотят моей смерти». «У тебя какая-то тайна», — проговорил монах. «Я понял. Есть вещи, о которых ты не хочешь или не можешь нам сказать, но здесь ты в безопасности. Никакой рыцарь в сером не сможет причинить тебе вреда». «Убежище», — сказал Теори. «Да, убежище», — отозвался брат Мартин. «Спасибо вам за доверие», — сказал Теори. «Я рад, что могу здесь остаться». «Ты можешь остаться, сколько захочешь. До завтра», — сказал Теори, — «потому что я должен идти дальше». Он вздохнул. Внешний мир казался враждебным и полным опасностей. «Не горюй. Утро вечера мудренее», — проговорил брат Мартин, — «а сейчас отдыхай». «Если этот рыцарь вернется, я ничего ему не скажу», — пообещал привратник. «Ты тот самый юноша, надо же». «Ах, да», — вспомнил. «Он еще говорил о каком-то перстне». «У тебя ведь нет перстня?» «Есть», — отвечал Теори, коснувшись ладонью груди. «Ладно», — сказал брат Мартин. «Брат Юлиус, не покажется ли Теори, где он может переночевать? Нам надо еще зайти к настоятелю». «Пошли», — сказал привратник Теори. «Ужин через полчаса, ты явился вовремя». «Увидимся», — сказал брат Мартин. Он и брат Лаврентиус ушли, а Теори последовал за привратником. Они прошли меж колонн по галерее, поднялись по лестнице и попали в длинный коридор. Пройдя его до конца, привратник остановился и открыл дверь. «Можешь переночевать здесь», — сказал он и ушел. Теори вошел и оказался в маленькой беленой келье, где стояли узкая кровать и скамеечка. Через высокое, утопленное в толстой стене окно лились последние солнечные лучи. Теори сел на кровать, посмотрел... на распятие, висевшее на стене, но тут послышались торопливые шаги, и появился привратник с переброшенной через руку линялой коричневой рясой. «Вот», — сказал он, — «переоденься, все лучше, чем твои лохмотья». Переодевшись, Теори вышел в сад. Привратник гордо продемонстрировал ему какие-то редкие цветы, а потом сказал, что у него есть еще дела, и оставил юношу одного. Теори прошелся по пустынной галерее. В углу была открытая дверь, за ней другой двор, в конце которого виднелась церковь. Поднявшись по ступеням, он тихо вошел внутрь. Несколько монахов, преклонив колени, молились, на алтаре горела свеча. Последние лучи солнца, проникая сквозь цветные стекла витражей, причудливо окрашивались. Теори тоже преклонил колени и молитвенно сложил руки. Когда Теори вернулся в первый двор, навстречу ему попался брат Мартин в сопровождении высокого мрачного монаха, оказавшегося настоятелем, отцом Иеронимусом. Брат Мартин представил их друг другу, и аббат приветливо поздоровался с Теори. Тут колокола зазвонили к ужину. В трапезной Теори поместился за общим столом между братом Мартином и привратником и с удовольствием поел простой монастырской пищи. После еды настоятель подозвал Теори. «Брат Лаврентиус и брат Мартин рассказали о тебе все, что они знают. Ты будешь нашим гостем до завтра, а утром отправишься к Голубой реке, так?» «Да, отец Иеронимус». «Это путешествие опасно для тебя?» «Да, отец Иеронимус. Брат Мартин сказал, что у тебя какие-то тайны. Ты слишком молод для такого опасного путешествия». «Мне уже 16», — сказал Тиори. Настоятель улыбнулся. «Откуда ты?» — спросил он. «И куда направляешься?» «Я иду из Дагонатбурга к истоку Голубой реки, к отшельнику Минаурису». «К отшельнику Минаурису. Давно я его не видел. Передай ему от меня поклон». «Так ты к нему идешь?» «Нет», — вздохнул Тиори, — «но я не могу вам рассказать, куда иду». «Раз твоя дорога проходит мимо Минауруса, это дорога для доброго дела. О том же говорят мне твои глаза и твой голос. Я не спрашиваю, куда ты и зачем идешь. Я хотел бы только знать, могу ли я чем-то тебе помочь. Только одним, святой отец, никому не рассказывайте, что я был здесь и пошел к Голубой реке». «Я обещаю тебе это», — сказал настоятель и добавил, нахмурившись. «Необходимо подумать о твоей безопасности. Оставь-ка эту рясу себе. Если надвинуть капюшон пониже, тебя трудно будет узнать». «Спасибо, отец Иеронимус. А теперь иди спать. Пусть отдых у нас восстановит твои силы». Тиори еще раз поблагодарил аббата и отправился в свою келью. Эту ночь он проспал спокойно, без сновидений. Наутро Тиори попрощался с монастырем и монахами, отдельно с братом Мартином, братом Лаврентиусом и братом Юлиусом, а перед настоятелем опустился на колени и попросил благословения. Отец Иеронимус положил руку на голову Тиори. «Да поможет тебе Бог, сын мой, в твоем далеком трудном пути».